Глава 19. Глава 19. Размышление советника прервало тактичное покашливание. Он отвлекся от своих мыслей и увидел одну из теней, бывших сегодня утром у него в кабинете. Когда и как она появилась здесь, он не заметил. «Ну что?» — с надеждой в голосе спросил Арчибальд. «Пока ничего. Так какого ты сюда приперся?» — вспылил советник, вскакивая с кресла и переливая на себя очередной, неизвестно какой по счету, коктейль. Тень быстро испарилась. «Идиоты, дебилы, с кем приходится работать? Я устал быть начальником этих дураков. Еще и Арнольд туда же. Где я ему этого щенка найду? А действительно, куда он мог деться? Промахнуться я не мог, значит, его труп где-то кто-то спрятал. А зачем? Как все не вовремя? Да и я тоже хорош». Арчибальд с досадой хватанул пустым стаканом об пол. Легче не стало. Федор открыл глаза, в комнате все еще было светло, но рядом никого не было. Он пошевелился, приглушенная боль не сильно кольнула грудь и заставила его закашляться. Сразу же на пороге комнаты появились давешние пожилой мужчина и молодая женщина. Женщина спросила: «Чем вам помочь?» Раненый, с трудом разлепляя пересохшие губы, произнес: «Попить». Вика побежала на кухню и принесла миску с водой и вату. «Пока от питья воздержимся, а смочить губы можно», — ответила она на немой вопрос отца. Виктория намочила ватку водой и принялась промакивать губы своего подопечного. Он с жадностью стал слизывать капельки воды. После того, как Федор попил, дочь из Мирова сделала еще один укол в руку сына президента и погладила его по плечу. «Поправляйтесь». «Спасибо», — попытался улыбнуться раненый, но улыбка получилась вымученной. «Постарайтесь еще поспать, вам нужны силы». «Да, силы мне нужны, ох как нужны», — подумал Федор и закрыл глаза. Инна взглянула на говорившего, его холеный вид и манера поведения очень ей не понравились. Она последний раз шмыгнула носом и, сделав шаг вперед и напирая грудью на Дыбова, заговорила возмущенно и отрывисто: «Нет, это вы быстренько расскажите мне, почему порядочные девушки не могут спокойно пообедать в нашем городе без того, чтобы к ним не пристал какой-нибудь прощелыга? Где были ваши хваленые полицейские, когда ко мне и к моим подругам приставал тот хлыщ, от которого пытался защитить нас этот доблестный воин?» Спеси у следователя по особо важным делам немного поубавилась. Отступив на шаг, он теперь с некоторым интересом глядел на возмущенную особу и думал, чтобы такое ей ответить. Пока Дыбов соображал, Инна продолжала закреплять свою победу в этой перепалке, которую она же и затеяла. «Вот, посмотрите, спросите у людей», — обвела она рукой зал, в котором по-прежнему никого не было, кроме полицейских, наглого сержанта и врачей, закончивших оказывать помощь раненому и теперь внимательно слушавших Иннины возмущения. Следователь не выдержал: «Заткнись, дура, я здесь спрашиваю, а ты отвечай». Девушка вспыхнула: «Ах, значит, так, тогда я вообще больше ничего не скажу». И она с оскорбленным видом повернулась лицом к барной стойке и спиной к представителю власти. Дыбов приказал полицейским приглядывать за этой бестией, а сам направился к все еще сидящему на полу пострадавшему. «Ну расскажи, голубчик, как тут все было?» Инна вся обратилась вслух. Что же этот самовлюбленный болван расскажет следователю? Если он слышал хоть часть их разговора, то ей конец. Если нет, то у нее будет шанс, ради которого она и осталась в кафе. В отличие от подруг, она сразу поняла, что хотят сделать Рогоза и его товарищи, и зачем им нужны они. Она не знала всего, что происходило, но чувствовала, что скоро будет что-то неординарное, и в этом ей отводится не последняя роль. Сержант рассказывал, Инна слушала. В общем, рассказ был правдивый за исключением тех слов, которые употреблял в обращении к Олегу этот горе-воин. У девушки отлегло от сердца, он ничего не слышал из разговора, так как, сразу после того как вошел, направился к их столику за порцией приключений на свою голову. В дверь постучали. Андрей встрепенулся, крикнул: «Войдите», — и с удивлением увидел входящего Конева. «Что за церемонии, Василий Васильевич?» — спросил Свиридов своего заместителя. «Вы ж начальник, а к начальству без стука входить не положено», — ответил ему кузнец. «Так, а ну садись сюда», — похлопал по кровати рядом с собой Андрей. «Обиделся, я так понимаю?» «Да», — Конев остался стоять у порога. «А чё мне обижаться, мы люди маленькие, нам сказали, мы сделали. Вот возьмите, с превеликим уважением, всего 53 человека, из них 3 20-летних, 12, 22, 24 лет, 11, 30-летних, 27 от 33 лет до 42 годов от роду, остальные или младше 20, или старше 45. «Разрешите откланяться, Андрей Николаевич?» – спросил Василий Васильевич и замер в угоднической позе. «Не разрешаю», – подпрыгнул на кровати Андрей. «Что вы тут ерничаете? Как вы сказали, я и слова-то такого не знаю, не то, чтоб это самое делать», — искренне не понял кузнец. У Свиридова весь гнев как рукой сняло. «Уважаемый, дорогой Василий Васильевич, присядьте, присядьте, пожалуйста», — подошел к Коневу Андрей и насильно усадил посетителя за стол. Тот сел и все еще обиженно произнес: «Андрей Николаевич, ну ведь невелика разница между двумя выстрелами и четырьмя, а стрелять будем еще много. Потом, когда склады захватим, давай выбирать из всех, кто в списке, а, ну что с тобой поделаешь, давай». Я уж и сам решил, что свет клином не сошелся на этой стрельбе. Врачи решили, что здоровью сержанта ничего не угрожает, собрали свои вещички и, порекомендовав больному побыстрее отправиться домой и отдохнуть, укатили на очередной вызов. Дыбов снова подошел к Инне. «Поехали со мной, красавица. В службе дознания ты не будешь такой дерзкой и расскажешь мне все, что произошло». Он схватил девушку за руку и потащил к выходу. Четверо полицейских пошли следом за ними. Дойдя до сержанта, который все еще никуда не делся, несмотря на рекомендации врачей, Инна резко дернулась, освободила руку и встала за спиной у потерпевшего. «Хорошо, только из уважения к властям я буду говорить, но никуда не поеду. У меня времени нет разъезжать со всякими хамами, вроде вас, господин Дыбов», — кокетливо заявила она. От слов девушки следователя перекосило, но он сдержался и как можно спокойнее произнес: «Рассказывай, но если я хоть на малую толику усомнюсь в твоем повествовании, ты горько пожалеешь о том, что родилась на свет». Инна гордо подняла голову и начала говорить: «Мы с подругами зашли в кафе пообедать, людей было немного, и мы направились к одному из свободных столиков. Но тут тот хам возле окна позвал нас и пригласил присесть к нему. Мы сначала отказывались, а потом согласились, мы же не знали, что он, хам, с виду нормальный мужчина, а мы не замужем, может, думаем, кому и повезет, поэтому и сели. Заказали кушать, этот хам, ну то есть он сразу хамом не был, а потом стал, ну вот этот хам, да, что ты заладила, хам да хам, другого слова подобрать не можешь», не выдержал Дыбов. «Ну вот, эта скотина». Следователь поморщился как от зубной боли. Сначала он смеялся, рассказывал разные истории, а потом начал приставать ко мне. Мне было неприятно, я попросила его прекратить, а он не прекратил. Мы с девочками хотели уже встать и уйти, но тут подошел вот этот красавец, Инна погладила сержанта по голове, заступился за нас, а тот ему плесканул из кружки в лицо, а потом ударил его. Я закричала, а все убежали, даже подруги. А потом приехали врачи и вы. Вот и все. Честно-честно, рассказчица приложила руку к груди и широко открытыми глазами посмотрела на Дыбова. «Иди пока», — сказал он. «Не забудь оставить свои координаты полицейским». Глава 20. Глава 20. Рогоза быстро смекнул, что задумала Инна Ткачиха, и, подхватив двух упирающихся подруг, молниеносно испарился с места происшествия. Удалившись на безопасное расстояние и убедившись, что их никто не преследует, Олег остановился и перевел дух. «Да, девчата, чуть не вляпались. А Инка, молодец, посмотрим, что у нее получится. Так, ладушки, давайте сваливайте отсюда в разные стороны и помните о задании. Можете знакомиться с любыми оболтусами в форме, но не забывайте, мы тоже будем вам подыскивать женихов, и мы будем решать, кого дальше разрабатывать. Все, пока, целоваться не будем». После этих слов Рогоза молниеносно исчез. Девушки поболтали еще немного, и пошли каждая в свою сторону. Инна подошла к полицейским, которые все еще находились в кафе, и уже собралась оставить свои координаты, как в помещение вошла официантка, которая их обслуживала, а с ней и другие работники заведения. Дыбов ястребом кинулся к ним и начал засыпать вошедших вопросами. Но со слов опрашиваемых было понятно, что никто ничего не знает, и к великой скорби всего населения города и их лично, прояснить ситуацию не может. Так ничего и не добившись, следователь удалился. Инна оставила свой адрес полисменам и приблизилась к пострадавшему. «Вам помощь!» В ее голосе было столько сострадания и участия, что каменное сердце военнослужащего дрогнуло и слегка подтаяло. «Да, пожалуйста, если вам не трудно, почти человеческим голосом ответил сержант. «Нет, что вы, совсем не трудно», — ответила девушка, подставляя свое хрупкое плечо так, чтобы на него можно было опереться. «Давайте, я вас домой отвезу». Они вместе вышли из кафе. Мужчина шел сам, а девушка держалась за его руку. Возле них остановился какой-то автомобиль с нарисованным на капоте огнедышащим змеем. Из окна высунулась кудрявая голова и спросила: «Рудик, кто это тебя так?» Рудик обрадованно ощерился: «Рафик, здорово, что ты здесь появился. Отвезешь меня домой?» «Конечно отвезу, только ты расскажешь, кто тебя так отделал и что за барышня рядом с тобой». «Расскажу, расскажу, поехали быстрей, башка раскалывается, и выпить хочется». Рудик повернулся к Инне: «До скорого, красавица». Сел в машину и рванула с места так, как будто водитель хотел на ней взлететь. Через мгновение огнедышащий дракон исчез вдали. Красавица осталась стоять одна. «Вот, козел», — подумала она и пошла в направлении ткацкой фабрики. За окном сгущались сумерки, в квартире было тихо. Федор лежал с открытыми глазами и размышлял о прошедших сутках. Еще вчера вечером он был на краю пропасти, находился между жизнью и смертью, и о том, что может выжить, даже не мечтал. А сегодня у него такое чувство, что все по плечу, и уже зреют планы мести, мести жестокой, ох какой жестокой. Арчибальд пожалеет, что родился на свет. В комнату вошла Вика. «О, вы уже проснулись, ну как себя чувствуете?» «Для человека сутки назад, глядевшего в глаза смерти, неплохо», прошептал Федор. «Папа, иди сюда». Наш подопечный проснулся. В комнату вошел Виталий Всеволодович. «Да, молодой человек, ну и задали вы нам задачку. Как хоть вас зовут?» «Федор». «Феденька, а вам не трудно разговаривать? Вы себя хорошо чувствуете?» Он сказал, что неплохо, опередила сына президента Вика. «Но ему еще нельзя много говорить. Я вообще поражаюсь, как после такого тяжелого ранения всего за сутки можно оклематься. Другой бы уже или умер давно, или до сих пор лежал бы в коме. Мне очень надо выжить. У меня не окончено одно важное дело, поэтому я стараюсь быстрее поправиться. Извините, можно я еще чуть-чуть посплю, а потом мы с вами поговорим», — сказал Федор и закрыл глаза. Жена президента Русури бегала по квартире и возмущенно выговаривала мужу: «Сын уже почти сутки не появляется дома, не звонит, никто из его немногочисленных знакомых не знает, где он, а отец спокоен, как будто ничего не случилось. А что может случиться? Где-нибудь шляется среди черни, жизнь родины изучает, хочет меня сместить и занять пост президента, молокосос. И хватит тут орать. Я не ору, мне интересно знать, где мой сын, а то сейчас идти на прием в Гидерикское посольство, а я не знаю, что с ним. Мне же будет не до разговоров об искусстве, буду все время переживать. Давай, давай топай, а мне надо подумать о судьбе страны». И президент удалился в кабинет. Там он закурил сигару, налил себе выпить, сел за огромный пустой стол и принял задумчивый вид. Подумать ему действительно было о чем. Еще в свой прошлый приезд в Русурию, король Амаралики поставил перед ним задачу, к решению которой он до сих пор не приступал. Королю необходимо было на побережье одного из южных курортов построить огромный нефтеперерабатывающий комплекс. На этом курорте уже находится довольно приличный нефтеперерабатывающий завод. Так вот, согласно программе Яконта, составленной амаральскими учеными, мощности этого завода необходимо увеличить так, чтобы можно было вырабатывать более 40 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Для своевременного вывоза сырой нефти и нефтепродуктов необходим новый порт, способный одновременно загружать 5 огромных нефтяных танкеров. Реализация этого проекта предполагает колоссальное вмешательство в природную среду. Прибрежные горы намечено взорвать и образовавшимся из них камнем засыпать береговую морскую зону для размещения порта. Под размещение порта и его инфраструктуры предполагается отвод земельного участка площадью 8 квадратных километров, одна только прибрежная полоса должна занимать около 3500 метров. Кроме того, через порт планируется перевалка сжатых и сжиженных углеводородных газов, примерно 3 миллиона тонн в год, а также перевозка радиоактивных грузов. Также в рамках комплексной программы Яконта намечается строительство нового лесоперерабатывающего промышленного комплекса, что естественно приведет к усилению и без того чрезмерной вырубки лесов в этом районе. В целом, реализация этого проекта приведет к беспрецедентно глобальному вмешательству в природу этого курортного района. Да, президенту было о чем задуматься. Если он поступит так, как требует друг Арни, то, естественно, его рейтинг сразу же резко упадет. Эти тупые, зажравшиеся депутаты не вспомнят о том, сколько добра им сделал президент, не говоря уж об этой черни, русувийском народе. Если он не поддержит программу короля, то, в принципе, у его вассалов отношение к нему не изменится, так как они об этой программе и не узнают. Зато отношения между ним и Арнольдом резко ухудшатся, и он не получит очередного вознаграждения. Президент еще долго курил и пил, но так ничего и не придумал. В конце концов, ему это надоело, и он пошел спать. Арчибальд не спал. Он ходил по комнате и ждал сообщения от своих агентов, но никто не нарушал его одиночество. Происшествие с Федором выбило его из колеи. Арчи не мог ни о чем больше думать, кроме как о поисках президентского сынка. Правда, еще одна мысль не покидала помощника короля. Он мечтал побыстрее уехать. Советник все больше и больше распалялся, ему не терпелось улететь из этой страны, которую он ненавидел всеми фибрами своей души. Ее люди, ее обычаи, все его раздражало в Русуви. У него даже был разработан план захвата этого государства и порабощения русувичей, который он тщательно обдумывал, изменял и держал в тайне от всех, даже от короля. Решив утром поговорить с патроном об отъезде, он сделал себе очередной коктейль, залпом выпил его и отправился в спальню. Глава 21. Рано утром в комнату, где спал Андрей, негромко постучали. Свиридов моментально проснулся и сел на кровати. «Кто?» – спросил он недовольным голосом, и одновременно глядя на часы. «Это я, Любовь Ивановна», – донесся из-за двери женский голос. «Какая Любовь Ивановна?» – не сдавался Андрей, влезая в брюки. «Психолог, я обещала», – договорить она не успела, дверь открылась, и на пороге появился Свиридов. «Сделать тесты для проверки людей», – закончила женщина, глядя на полуодетого Андрея и протягивая ему листки, исписанные мелким, ровным почерком. «Да вы проходите, присаживайтесь», – смутился пограничник, беря листки из рук посетительницы в одну руку, а другой, делая приглашающий жест. «Нет, нет, что вы», – теперь уже засмущалась женщина, – «вы, наверное, заняты». «Конечно, я занят. Мы будем пить травяной чай, и вы мне расскажете, что у вас получилось и как всем этим безобразием пользоваться», — не дал ей договорить Свиридов. «Пользоваться всем этим безобразием несложно, а если вы разрешите, то я сама проведу тестирование и сделаю заключение». «И как же вы собираетесь его делать, это заключение? Откуда вам известно то, какие люди нам нужны? Или вы служили в армии, если это можно так назвать?» «То да, служила. Я работала в научно-исследовательском институте психологии. Была заведующей кафедрой проблем военной психологии». После этих слов Андрей упал на кровать и затрясся в истерическом смехе. Утром Инна стояла на переполненной остановке и ждала, когда подойдет автобус, идущий до ткацкой фабрики, но его что-то долго не было. 2 дня назад повысили цены на топливо и, наверное, у автотранспортного предприятия нет денег на бензин. Или водители забастовали, они уже давно грозились устроить забастовку, так думала девушка, нервно поглядывая на часы. «Если через 5 минут автобуса не будет, я опоздаю на работу, а в связи с ситуацией в стране, когда половина предприятий не работает, и множество людей мыкаются в поисках хоть какой-нибудь работы, увольнение не входит в мои планы». Не успела молодая ткачиха додумать мысль до конца, как рядом раздался сигнал автомобиля. Инна очнулась от своих мыслей и посмотрела в сторону послышавшегося сигнала. Рядом с ней стояла шикарная машина, а за рулем сидел вчерашний сержант частей внутренней охраны и улыбался. У бедной девушки от неожиданности глаза стали в несколько раз больше. «Вы, красавица, тебя подвести?» – довольный произведенным эффектом, – спросил Рудик. «Что вы тут делаете?» «Все еще не придя в себя?» – спросила Инна. «Ты так и будешь тут стоять и устраивать допрос?» У своего друга Дыбова научилась, начал заводиться обладатель крутого авто. Инна, заметив резкую смену настроения, решила принять предложение сержанта и села в машину. Устроившись на сидении, девушка пошла в наступление. «А вы просто проезжали мимо или узнали, где я живу, и следили за мной, надевая маску простой, глупой девочки?» — спросила Инна. «Зачем мне следить за тобой? Ты, что забыла, где я служу? Узнать твой адрес у полицейских – дело 3 минут», – ответил Рудик с нотками самолюбования в голосе. «А я и не знала, где вы служите, ведь девушки не разбираются во всех этих ваших лычках и формах», – продолжая играть простушку, посетовала Инна. Сержант внимательно посмотрел на девушку, В его взгляде читались недоумение и обида. Раздался сигнал клаксона, обиженный воин чуть не врезался в проходящую рядом машину. Водитель попытался было обругать неосторожного ездуна, но, увидев, кто находится за рулем, надавил на газ и умчался вдаль. «Видишь», — засмеялся Рудик, «хорошее настроение мгновенно к нему вернулось, выше нас, только звезды, круче нас, только яйца. Все боятся связываться с частями внутренней охраны, а ты говоришь, не знаю. Теперь буду знать», — улыбнулась пассажирка. Из-за поворота показалось здание ткацкой фабрики. Инна попросила сержанта остановиться. «Вот тут я и работаю», — сказала девушка, открывая дверь остановившейся машины. «Ты здесь, в этом убожестве?» — удивился Рудольф. «Я думал, ты минимум секретарь в какой-нибудь крутой фирме. А может, я зам директора этого убожества?» «Ага, директор. Я знаю всех топ-менеджеров государственных предприятий в этом городе, и тебя среди них нет». «Ну и хорошо, не больно и хотелось», — обиделась Инна, делая попытку выйти. «Постой, постой, ты так и уйдешь, не попрощавшись? Пока», — буркнула девушка, сильно хлопнув дверью. Инна быстрым шагом пошла в сторону проходной, ожидая вспышки гнева за свою выходку, но ничего не произошло. Девушка спокойно пересекла проходную и оказалась на территории фабрики. Сержант суровым взглядом провожал удалявшуюся фигурку. Когда она исчезла в чреве проходной, Рудик произнес: «Стерва, но хороша, она будет моей», после чего с пробуксовкой рванул с места и ушел в точку, по дороге разгоняя прохожих и машины. После своей обычной пробежки, король сидел в столовой и пил свой обычный свежевыжатый апельсиновый сок. Все было как обычно, внешне. На самом же деле, настроение у короля было прескверное, он не находил себе места. Насколько он понимал, сына президента еще не нашли, и где он и что с ним, неизвестно. Арнольд и очень переживал за то, что все-таки кто-то мог видеть Арчи и донести в полицию. Второй вариант, который был, по его мнению, еще хуже первого, что Федор остался жив, и теперь где-то при помощи повстанцев готовит страшную месть. Хотя второй вариант и казался абсурдом, бредом параноика, но именно он сверлил и сверлил мозг короля. В столовую вошел Арчибальд. Его вид говорил о том, что советник плохо спал эту ночь, если вообще спал. Монарх даже немного пожалел своего друга и вассала, но тут же отмел всякую жалость, нечего стрелять, не думая своей головой о последствиях. «Мой король, поедемте домой, так будет лучше, уверяю. Если события начнут развиваться не в нашу пользу, то мы, хотя бы, будем уже недосягаемы для президента». Арчибальд стоял перед королем с видом побитой собаки, которая знает, за что получила взбучку от хозяина. Арнольд долго смотрел на своего придворного, а потом спросил: «Ты нашел Федора? Есть хоть какая-нибудь информация о его судьбе?» «Нет, не нашел. Информация отсутствует». «Вот именно, поэтому я предлагаю смыться. Мы не знаем ничего, значит, не сможем адекватно вести себя. Вы же хотели сами лететь сегодня, до того, как произошло это недоразумение». «Недоразумение? Это ты у меня недоразумение. Я еще не переговорил с этим придурком о продвижении проекта Иконта», — не дал договорить король советнику. Арчибальд молча смотрел на своего повелителя, ожидая решения. Арнольд еще раз взглянул на друга и уже с улыбкой сказал: «Ну, полетели». Сияющий советник выскочил из комнаты отдавать соответствующие распоряжения. Проснувшись утром, Федор почувствовал жуткий голод. Он пошевелился на своем ложе, чтобы позвать Вику. Но она сама вошла в комнату, будто стояла за дверью и ждала, когда ее подопечный проснется. «Доброе утро, Федя», — сказала она и присела на край кровати. «Доброе утро, мой ангел-хранитель», — ответил Федор. «Как ваше самочувствие? Уже лучше?» «Да, спасибо, милая девушка. Как вас звать, а то неудобно?» Без имени, не то спросил, не то констатировал факт неудобства раненый. Вика прыснула. «Хи-хи, милая девушка, меня так никто никогда не называл, а звать меня Виктория. Вы кушать будете?» «Буду», — улыбнулся Федор. Дочь Измирова вышла из комнаты и через минуту вернулась с тарелкой чего-то горячего с необыкновенным запахом. Только от одного духа больной чуть не подавился слюной. Когда девушка снова присела на край его кровати, Федор увидел в тарелке бульон. Заметив, как изменилось выражение лица страждущего, Вика поспешила его успокоить. «Это бульон из мяса кролла, приправленный различными целебными травами, очень вкусный и сытный. Попробуйте». Она зачерпнула бульон ложкой и поднесла ко рту раненого. Федор съел одну, затем еще одну, пока Вика не убрала тарелку, заявив, что на первый раз хватит. В комнате появился Виталий Всеволодович. В руках он держал малюсенькую бутылочку с жидкостью лимонного цвета и стопочку. Увидев это, Вика прошептала «нет», понимая, что противиться бесполезно. Как будто ничего не замечая, Измеров налил из бутылочки жидкость в стопку и протянул ее Федору. «Пей, не бойся». «Я и не боюсь», — ответил тот и опрокинул содержимое себе в рот. По телу разлилось тепло, и у Федора все поплыло перед глазами. «Молодец», — констатировал Виталий Всеволодович и вышел из комнаты. «А теперь еще поспите», — посоветовала Вика Федору и вышла вслед за отцом. Отсмеявшись, Андрей сел на кровать и похлопал рукой рядом с собой. «Присаживайтесь». Любовь Ивановна прошла вглубь комнаты и села на грубо сколоченный табурет, стоявший возле стола. Свиридов неопределенно хмыкнул и примостился на другой такой же. В этот момент открылась входная дверь, и вошел Конев. «Здравствуй, Василий Васильевич, проходи», — обрадованно произнес Андрей. «Мы тут с тестами разбираемся». Конев вошел, взял последний оставшийся табурет и подсел к столу. Они долго обсуждали вопросы тестов, споря и соглашаясь друг с другом. Каждый почему-то считал себя знатоком людских душ и психологии, но, в конце концов, мужчины признали правоту женщины и согласились со всеми ее доводами и предложениями. Было решено, не откладывая дело в долгий ящик, начать тестирование сразу после обеда. Любовь Ивановна ушла готовиться к его проведению, а мужчины вышли на улицу прогуляться. «Что-то мы давно не посещали наших пленников», — как бы невзначай произнес Свиридов. «Да, действительно. Пойдем, проведаем». Андрей и Василий Васильевич направились к бараку, в котором содержались пленные. Как только захваченные полицейские предстали перед руководителями восстания, тот же неугомонный полисмен начал опять кричать, что они все сволочи, паразиты и заговорщики. Выслушав все пожелания в свой адрес, Свиридов и Конев переглянулись, а Андрей спросил у вопившего: «А почему ты еще жив? Ведь я распорядился тебя убрать». После чего гневно посмотрел на охранников. У пленного опять появилось мокрое пятно впереди на штанах. «Второй раз ты ловишься на эту шутку. Почему ты такой тупой попал в полицию? Неужели поумнее не нашлось?» — рассмеялся Конев. «Ребята, засуньте этого субъекта обратно в комнату, пускай там сидит. А с вами я хотел бы поговорить, если не возражаете», — обратился ко второму Андрей. «Можно и поговорить, все равно других дел у меня нет», — горестно усмехнулся полицейский. Андрей слегка улыбнулся и жестом предложил ему идти рядом. Рогоза вместе с главой сидели в кабинете у Пабло и составляли астрологический прогноз на предстоящую неделю, но мысли Олега витали совсем в другой плоскости. «Все, хватит, надоело», — не выдержал он. «Чего хватит, и что надоело?» — не понял глава. «Все надоело. Эти дурацкие прогнозы, жизнь без денег. Астропрогноз им составь, я и так скажу, без всяких звезд. Если ничего не изменится, профукаем страну, станем аморальской подстилкой. Не могу больше. Пойду, встречусь с девочками, узнаю, как у них дела». «Не встретишься. Они сейчас работают, до обеда еще далеко, это первое. Второе, как бы тебе не было противно, работать надо. Я один не успею подготовить прогноз на неделю, так что садись и работай, а девчат увидишь вечером. Хотя, мне кажется, еще не стоит, всего один день пройдет к тому времени. Они только сегодня выйдут на охоту», — парировал астролог. «А Инна Ткачиха?» — не унимался Рогоза. «Я думаю, тоже рано, хотя можно узнать, запал на нее этот сержант или нет, но это вечером, и мне хотелось бы поприсутствовать. Боюсь, ничего не вышло, звезды были не совсем удачно расположены вчера». Рогоза взвыл и, негодуя, грохнул кулаком по столу. На пол посыпались ручки и карандаши, лежавшие на краю. Глава 22. Отвезя Инну на работу, Рудольф поехал в свою часть. Когда он появился на территории, к нему подошел помощник дежурного. «Рудик, тебя вызывает начальник службы артехвооружения». «Зачем?» «А я знаю». Позвонил в дежурку, сказал, чтобы нашли тебя, и отключился. Сержант чертыхнулся и пошел в штаб. «Разрешите войти, сэр?» — заглянул он в кабинет. «А, сержант, заходи», — поднял голову сидящий за столом начинающий полнеть молодой слащавый капитан. Рудик зашел в кабинет и остановился на пороге. Капитан еще раз взглянул на вошедшего и усмехнулся. «Хорош, ничего не скажешь. Ну расскажи, мой милый, как наши бравые военнослужащие получают по лицу от гражданских недоносков». «Сэр, я его найду, а когда найду, он сильно пожалеет о содеянном. В общем, ему хана». «Да», — пылкая и содержательная речь. «Короче, твои проблемы, ты и разбирайся. Вызвал я тебя, мой милый, по другому поводу. Сегодня после обеда к нам в часть привезут небольшую партию оружия, стволов 100, для проведения испытаний. Это новейшие автоматы системы Токарчука с увеличенным объемом магазина, могущие стрелять бронебойными и разрывными патронами калибра 9 мм. Называются эти милые игрушки ТОП-9М, и предназначены для поражения живой силы и легкобронированной техники. Но и это еще не все. Вместе с боевыми патронами нам доставят патроны с ослабленным пороховым зарядом и резиновыми пулями для разгона демонстрации и усмирения массовых беспорядков среди осужденных ВИТК. Твоя задача — это все вооружение получить, проверить комплектность и поместить на свой склад для хранения до особого распоряжения. Есть, сэр. Разрешите идти? Иди, мой милый, иди. Рудик вышел, досадуя на капитана. Мой милый, мой милый. Дать бы этому милому по ушам, сразу бы перестал быть милым. Черт, что же делать? С этим оружием провозишься до утра, а я собирался провести вечерок в обществе этой милой девчонки. И сам же рассмеялся своим мыслям. Вот и у меня все стали милыми. Тьфу. «Вы, что тут плюетесь, сержант?» — раздался громогласный голос. Рудольф поднял голову. Перед ним стоял командир части, собственной персоной. Настроение у Рудика упало да нельзя. «Я еще раз спрашиваю, какого рожна вы тут расплевались словно верблюд? Или штаб вам, хлев? Почему молчите? Начало выходить из себя начальство. Виноват, господин полковник», — только и смог вымолвить начальник склада артехвооружения. «А раз виноваты, то получите от меня 3 наряда. И если я увижу, что во время вашего дежурства в штабе грязь, то вы уже не будете сержантом, уж поверьте мне», — сразу как-то успокоился командир части и пошел дальше по коридору. Рудик со злостью плюнул, но тут же опомнился, растер ногой плевок и, проклиная и себя, и полковника, и капитана, и этот незадавшийся день, пошел вон из штаба. Арчибальд словно на крыльях летал по всей загородной резиденции президента Русуви, отдавая распоряжения по подготовке к отлету. Настроение его понемногу приходило в норму, он уже видел себя на борту самолета, летящего в Амаралику. Советник твердо решил по прилету в свою страну, после небольшого перерыва, начать убеждать короля о необходимости захвата ненавистной ему Русуви любыми методами. Да, любыми, от экономической блокады до вооруженного вторжения. И пусть возмущается мировая общественность, хотя и возмущаться никто особо не будет, Русуви уже давно потеряла авторитет в мире. Так, что, вперед, Арчибальд. Он вызвал к себе тех же сотрудников посольства, которым ставил задачу на поиски Федора. Вскоре к советнику вошли 3 тени и так же, как и прошлый раз, молча остановились возле стола. Арчи поинтересовался ходом поисков, но ничего нового не услышал, его это не особо расстроило, и, приказав продолжать поиски до победного конца, выпроводил их вон. Тени также молча и бесшумно вышли. Арчи полетел дальше, сегодня у него очень много работы. Измеров и Вика сидели на кухне и негромко разговаривали. Вдруг из комнаты раздался голос Федора. «Виктория». Девушка быстро вскочила с табурета и прибежала в комнату. «Что случилось, Федя?» «Ничего, просто я проснулся, а вас нет. Сколько сейчас времени?» 11:30, посмотрев на висящие над головой Федора часы, ответила Вика. В комнате появился Измеров. «Добрый день, молодой человек, как вы себя чувствуете?» «Спасибо, неплохо, правда, в груди покалывает, а так, нормально», — ответил сын президента. «Вы, Феденька, молодец, прошло всего что-то около 40 часов, а вы такой бодренький уже, молодец. И еще моя настоечка помогла, так ведь?» «Да настоечка что надо», — в тон Измерову ответил Федор. «А можно еще?» «Конечно, не можно, а нужно», — обрадовался Виталий Всеволодович и пошел на кухню. «Папа, не надо», — с мольбой в голосе вслед ему крикнула дочь. Но через пару секунд Измеров, как будто и не слышал Викин крик, вернулся в комнату с маленькой стопочкой в руке, наполненной лимонной жидкостью. «Доченька, я тебе не говорил, но теперь можно. У себя в институте я проводил опыты над некоторыми видами животных, относительно их восприятия моей настойки. Так вот, на особи женского рода она никакого влияния не оказывала, а на особи мужского пола. Знаю, знаю. Поднимает тонус и так далее», — перебила его Вика. «Да, но это не самое главное. Она помогает при различных повреждениях, от простых порезов до огнестрельных ранений. Так почему же вашу настойку до сих пор не прибрали к рукам армейские начальники?» — поинтересовался Федор. «А вы, молодой человек, умеете слушать и слышать необходимое?» — похвалил его Измеров, Так вот, отвечаю на вопрос. Прежний полковник, которому было поручено следить за ходом опытов, был переведен куда-то в тьму таракань за некоторые свои убеждения, да так и пропал, что с ним, не знаю. А новый, как-то не интересовался моим открытием, у него были другие заботы, так и забылось это все. Но моя настоечка еще прогремит в научном мире, будьте уверены, а пока не будем ее афишировать. Папа, так ведь ты пьешь ее уже много лет, удивилась Вика. Да, советую и вам выпить ее еще раз, молодой человек, протянул он стопочку Федору. Сын президента взял стопочку и выпил. Измеров удовлетворенно крякнул и вышел из комнаты. Глаза у Федора начали закрываться, и он заснул. Вика посмотрела на спящего, пожала плечами и пошла вслед за отцом. «Папа, объясни, что происходит, что ты туда подсыпал?» «Ничего, просто действие настойки таково, что здоровых она бодрит, а на больных воздействует как снотворное. Пусть отдыхает, он еще слаб, хотя и хорохорится». Андрей шел по поляне с захваченным полицейским и молчал. «Вы о чем-то хотели со мной поговорить?» Не выдержал первым страж порядка. «Да, хотел, но как-то не знаю, с чего начать. Раз не знаете, с чего начать, разрешите, начну я, а вы пока подумайте над тем, что же все-таки от меня хотите». Свиридов молча пожал плечами. Его собеседник принял этот знак за разрешение и начал спрашивать. «Мне хотелось бы узнать, кто вы такие и зачем нас похитили? Раз мы живы, значит, зачем-то нужны, а вот зачем? Понимаете, я сам не могу сразу так вот ответить на ваши вопросы, и не потому, что не хочу, а потому что сам еще толком не разобрался в ситуации. Если я расскажу то, что приключилось со мной, вы в лучшем случае мне не поверите, в худшем, сочтете сумасшедшим. Но, попытаюсь в меру своих скудных возможностей и знаний пояснить все, что с вами двумя случилось. Почему-то, вы мне понравились. И еще, если уж мы с вами разговариваем, думаю, неплохо было бы и познакомиться. Меня зовут Андрей, фамилия моя Свиридов. А меня зовут Свирит и фамилия моя Андреев, ответил полицейский. Оба мужчины громко рассмеялись. Ну, а теперь, поговорим, успокоившись, сказал пограничник. Я вас слушаю, стирая улыбку с лица, ответил ему полицейский. Для начала, ответьте мне, только честно, как вы оцениваете ситуацию в стране? Спросил Свирида Андрей. А во, изумился его собеседник. Такой вопрос на него так просто и не ответишь. Постарайтесь, от этого зависит ход нашей дальнейшей беседы. Хм, я так понимаю, раз вы напали на сотрудников полиции, похитили их, то, скорее всего, отношение ваше к правительству и президенту негативное, и ситуацию в стране вы считаете не самой хорошей, что ли? И, естественно, вы бы хотели и от меня услышать что-либо подобное. Хотя, конечно, можете быть и простыми бандитами, охотящимися за оружием, но это я отметаю сразу. Почему? Вам как начать строить гипотезу? С конца или сначала? Поинтересовался Андреев у Свиридова. Ну, давайте сначала. Хорошо, начнем сначала. Первое, вы нас не убили, были бы преступниками, убили бы сразу, зачем лишние хлопоты, а так нет человека, нет проблем. Второе, люди, в возрасте вашего подельника уже на такие дела не ходят. Они или руководят, или занимаются чем-нибудь другим, менее сложным, что ли. Третье, люди, вас окружающие, не похожи на обыкновенных преступников, не тот типаж, и дело здесь совсем не во внешности, предотвращая вопрос Андрея, поспешил пояснить Свирит. Внутренний мир у них другой, что ли, да и многовато людей для обыкновенной банды. Кроме того, возрастные категории очень уж разнятся. И когда вы успели все разглядеть, удивился Свиридов. Да вот только что, рассмеялся Андреев, показывая на разношерстную компанию, столпившуюся возле одного из бараков и глядящую на собеседников во все глаза. Да дисциплина пока отсутствует, сокрушенно покачал головой Андрей. Продолжить свои умозаключения, или хватит, что ли? Ну, для пущей ясности продолжите, что ли, не удержался пограничник. Смейтесь, смейтесь, я уже привык. Не вы первый, не вы последний, горестно усмехнулся полицейский. Ну, извините, извините, у меня у самого есть слово «паразит». Где надо и не надо вставляю словечко «ну». Хорошо, следующее, у вас тут полоса препятствий построена, значит, физическая подготовка здесь в чести, а спорт не особо нужен торговцам оружием или простой заурядной банде, тем более полоса препятствий. Хотя, конечно, дело вкуса. И напоследок еще один фактик, Сейчас настоящие бандиты не прячутся в лесах, их главари живут на собственных виллах, имеют кучу денег и не охотятся за оружием, а члены этих банд – небольшие чиновнички на местах, приносящие мзду своим повелителям. Я, конечно, не имею в виду отморозков, хотя и среди них встречаются экземпляры, занимающие положение в обществе, но почему я не причислил вас к ним, я уже сказал. Вот, вроде бы и все. Свиридов, молча и с некоторой долей изумления, посмотрел на разоткровеннившегося полицейского, а тот еще и добил его своей последней фразой. Из всего из этого я делаю вывод. Вы, организация, которая хочет захватить власть в городе и, скорее всего, далее во всей стране. Но, думаю, у вас ничего не получится. Вот теперь, все, что ли? Андрей снова не выдержал и рассмеялся. Ну, судя по вашим высказываниям чуточку раньше, вы тоже не особо жалуете властей имущих. Свирид немного помолчал, а потом попросил. Отведите меня, пожалуйста, обратно в барак. Свиридов кивнул. Конечно. До барака они дошли молча, и также молча. Полицейский вошел в помещение и сам закрыл за собой дверь. ИТК, исправительно-трудовая колония, глава 23. Отведя Свирида в барак, Андрей пошел отдавать распоряжение по подготовке к проведению аттестации своих бойцов. В жилом бараке он встретился с Коневым. «Как прошла беседа?» – спросил тот у Свиридова. «Ну, вроде ничего. Надо еще присмотреться, но одно точно, не очень-то любит он своих работодателей», – ответил пограничник и задумчиво почесал в затылке. «Андрей Николаевич, у меня все готово к тестированию, можно начинать», подошла к разговаривающим Любовь Ивановна. «Ну и отлично», обрадовался Свиридов. «В какой последовательности будем работать?» спросил Василий Васильевич. «Сейчас соберем всех испытуемых на полосе препятствий, ведь у нас нет помещения, подходящего размера, для 53 человек. Затем пробежим полосу препятствий, а завтра с утра постреляем», — ответил Андрей. «Сколько времени займет тестирование?» Теперь он обратился к психологу. «Часа два, три», — подумав, сообщила Любовь Ивановна. «Так, сейчас ровно 13. Значит, на 16:30 назначаем преодоление полосы препятствий. Все, всем приступить к выполнению поставленных задач», — распорядился Свиридов. «Да, и еще, Любовь Ивановна, до утра успеете обработать такое количество опросных листов и анкет? Не знаю, постараюсь. Ну, ладно, давайте так, завтра в 12 часов, вы мне приносите окончательные результаты тестов». Женщина молча кивнула и вышла из помещения. «Ну, что, Василий Васильевич, собирайте наших орлов на экзекуцию». «Есть, сэр», браво козырнув, ответил довольный Конев и направился к выходу. «К пустой голове руку не прикладывают», вслед ему крикнул Андрей. Но верный Санчо Панса уже вышел. «Эх, ха-ха, жизнь!» – махнул рукой Дон Кихот и направился следом за своим помощником. Арчибальд носился по резиденции как сумасшедший. Он все больше и больше распалялся, настроение его с каждой минутой улучшалось. Он даже сам лично съездил в аэропорт для отдачи распоряжений касаемо отлета и пробыл там, пока не убедился в готовности самолета к перелету через океан. Когда советник вернулся, то застал короля еще не готового к вылету, что его сильно раздосадовало. «Ваше Величество, не соблаговолите ли ответить мне на один вопрос?» – спросил он у своего патрона, разместившегося в домашнем халате и тапочках на диване в гостиной. «Спрашивай, мой раб Арчи», – разрешил ему монарх. «Арнольд, почему ты еще не готов?» – переходя на обычную речь, поинтересовался взволнованный вассал. «Я так и знал, что ты это спросишь», – потягивая апельсиновый сок и зевая, произнес король. «Мы полетим завтра утром, а сегодня вечером я все же хочу пообщаться с президентом этой сырой страны. Я его уже вызвал на 20 часов, так, что отдай распоряжение по подготовке к прощальному ужину. Не могу же я улететь, не попрощавшись с моим дорогим другом», добавил он, помолчав. Арчибальд обреченно склонил голову и вышел из гостиной. Рогоза еле дождался обеда. Как только благословенные стрелки достигли рубежа, большая, 12, а маленькая, часа, он вылетел из кабинета и помчался к телефону. Но возле него уже стояли человек 5 сотрудников института, и всем надо было срочно куда-то звонить. «Скупердяй», — зло подумал Олег о руководстве НИИ, — «не могут установить телефоны в рабочих кабинетах, все им денег на оплату связи жалко. У всего начальства есть, а у среднего звена нет, жмоты». И он уныло побрел обратно. Проходя мимо кабинета заместителя директора, молодой ученый заметил, что дверь чуть приоткрыта. Что-то толкнуло его заглянуть внутрь. Там никого не было, только телефон стоял на краю стола и сверкал отраженными лучами солнца. Рогоза медленно и с опаской подошел к столу, как будто тот мог его обидеть. Подойдя к телефону, Олег резко схватил трубку и лихорадочно начал набирать номер ткацкой фабрики. После 10-го гудка Рогоза, наконец, понял, что опоздал. Все ушли на обед. Уже собравшись класть трубку, он услышал грубый женский голос, который вдобавок еще и что-то жевал. «Коммутатор, соедините меня, пожалуйста, с третьим цехом», едва дыша, сдавленным голосом произнес Рогоза. «Ты че, дурак, все на обеде?» И в трубке послышались частые гудки. «А что вы тут делаете?» Донесся от двери другой голос. Олег замер. Рудик был вне себя. Он метался по своему кабинету, 5 шагов вперед, 5 назад и думал, как бы ему побыстрее покончить с внезапно свалившейся на него проблемой. Но через час метаний, так ничего и не придумав, обессиленный упал в кресло. Звонок телефона заставил сержанта вздрогнуть как от удара. Вскочив с места, он кинулся к аппарату. «Слушаю», — рявкнул в трубку Рудольф. «Рудик, привет, это Рафик», — раздался счастливый голос. «Рафик, извини, у меня куча дел, потом перезвоню», — произнес расстроенный. Начальник склада АТФИ отключился. Ровно через 6 секунд телефон зазвонил снова. На этот раз голос Рафика был уже не таким счастливым. «Рудик, не забывай, с кем разговариваешь. Помни, кто тебя кормит». «Я помню, дорогой. Но у меня и, правда, проблемы», — начал оправдываться сержант. «Проблемы приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Мне с тобой необходимо встретиться, срочно», — парировал голос на другом конце телефона. «Пойми же ты, я сегодня не могу. Давай завтра с утра. Что ж за дела такие у нашего мальчика? Да тут, по службе работы подкинули. Боюсь, быстро не управлюсь». «Хорошо, завтра в 8 на нашем месте». Не дожидаясь ответа, Рафик положил трубку. Рудольф еще некоторое время находился в прострации, пока его не привел в себя голос. «Что с тобой? До тебя не дозвониться, телефон все время занят. Беги на склад, там что-то привезли. Начальник службы тебя ищет». Сержант очнулся, посмотрел на говорившего. «Что? А, да, иду». И только сейчас заметил, что все еще сжимает трубку телефона. Придя на склад, он увидел там злого капитана, посылающего в его адрес нелицеприятные высказывания. Рядом стоял незнакомый лейтенант, 2 капрала в форме военной полиции, 1 рядовой с эмблемами автомобилиста и какой-то мужчина в гражданской одежде. Когда Рудик подошел к этой разношерстной компании, они все, как по команде, обратили внимание на него, а капитан накинулся на начальника склада чуть ли не с кулаками. «Вы где, мой милый, шляетесь? Сколько вас можно ждать? Почему я не могу до вас дозвониться? Почему я должен отправлять за вами посыльного? Почему я тут должен всех развлекать?» Человек в гражданской одежде недовольно кашлянул. Капитан сразу же немного поубавил пыл. «Извините, господин майор», и уже обращаясь к своему подчиненному, добавил: «А вам, мой милый, 2 наряда за халатное отношение к своим обязанностям. Итого, 5». «Что, 5?» не понял капитан, и потрудитесь ответить по уставу. 5 нарядов, обреченно вздохнул Рудик, не обращая внимания на замечание начальства относительно устава. «Так тебе и надо», — констатировал главный оружейник. «Я с тобой позже разберусь, а сейчас знакомься», — он указал на гражданского. «Это майор Обтекаемый, представитель института вооружения, он будет помогать нам в испытаниях оружия. Это лейтенант Строгий и капралы Свинцов и Железка, как ты, наверное, догадался, сопровождение груза. А это рядовой Водичкин, шофер транспорта, привезшего нам эти милые игрушки». «А где транспорт-то?» — не понял сержант. И только тут увидел огромный грузовик и машину сопровождения, которые стояли возле ворот склада. «Да, молодой человек, а вы еще и плохо видите», — не удержался от комментария Обтекаемый. Рудик насупился еще сильнее, хотя, казалось бы, дальше никуда, и пошел открывать свое хранилище. Склад АТФ, склад арттехвооружения, глава 24. Президент Русуви был счастлив. Сам король Амаралики, благословенного и великого государства, пригласил его, президента какой-то жалкой страны, на ужин. Это же огромная честь. Он сидел в кресле, пил коньяк и вспоминал разговор между ним и королем. Король был очень любезен, постоянно называл его «мой друг» и в конце разговора даже сказал, что «буду очень ждать, и если вы, мой друг, не придете, то я очень расстроюсь». Из благостного состояния президента вывел резкий голос жены. «Что, ты, тут расселся, алкоголик проклятый, сколько можно пить? Уже от коньяка своего совсем реальность времени потерял. Ты хоть знаешь, где твой единственный сын? Почему его уже двое суток дома нет? Или тебе он совсем безразличен?» Президент скривился как от зубной боли. «Заткнись, дура, не мешай мне думать, где твой оболтус шляется мне по барабану, у меня скоро встреча с королем, я должен к ней подготовиться. Короче, пошла вон». Не успел он закончить, как что-то ударило его по голове, перед глазами потемнело, а в этой темноте разноцветные искры разлетались в разные стороны. Свиридов стоял на одном из элементов разрушенного моста, а внизу на траве устроились 53 человека и, устремив взоры прямо на Андрея, ловили каждое его слово. «Товарищи, не слишком громко, но достаточно уверенно начал он. Сегодня мы проведем небольшую тренировку, которая поможет нам выявить слабые места в вашей подготовке. После чего мы наметим пути для устранения этих самых слабых мест и дальнейшего совершенствования боевых навыков. Вы только первая группа, которая пройдет через это испытание, за вами будут другие, и в конечном итоге вы все сможете совершить то, ради чего здесь собрались». Получилось несколько высокопарно. «Ну да ладно, я не Цицерон, главное научить их воевать», — подумал Андрей, а вслух сказал: «Ну что, поехали?» И уже обращаясь к психологу: «Любовь Ивановна, они, ваши товарищи, пожалуйста, послушайте, что я вам скажу», — начала женщина. Свиридов спрыгнул на землю и подошел к Коневу. «Василий Васильевич, после тестирования разбейте их всех на пары и пусть они змейкой по двум направлениям пройдут полосу, а затем после пятиминутного отдыха пробегут ее на время. Кто каким способом сможет, мне важен их результат и состояние после прохождения полосы препятствий. А я пока пойду проверю состояние нашего оружия». Проходя мимо людей, участвующих в тестировании, Андрей обратил внимание на то, как все они сосредоточенно слушают Любовь Ивановну, боясь пропустить хоть что-то из сказанного ею. Не ускользнуло от его взгляда и поведение других обитателей тренировочного лагеря. В их глазах светилась зависть к тем, кого выбрали для проведения испытания, но ни одного обиженного возгласа, ни одного обиженного взгляда. Свиридов ободряюще улыбнулся и вошел в барак. Рогоза поднял глаза. В дверях, закрывая собой весь проем, стоял Герман Иосифович Фридман. Заместитель директора не выглядел особо рассерженным, лицо его было серьезным, но в глазах горели веселые огоньки. Первый после директора был довольно крупным человеком, и как большинство толстяков, не относился к числу зловредных представителей человечества. Поэтому Олег решил рассказать правду. «Понимаете, Герман Иосифович, мне надо было срочно позвонить девушке, а телефон, предназначенный для разговоров с городом, оккупировали сотрудники нашего института. И вот, проходя мимо вашего кабинета, я увидел, что дверь не заперта, и вот», — молодой ученый поднял руку, все еще сжимавшую трубку телефона. «Понимаю, охота пуще неволи, так что ли?» — рассмеялся замдиректора. «Да нет же», — смутился Рогоза, — «мы с ней уже давно не виделись, работа, понимаете ли, вот я и решил позвонить и узнать, как у нее дела». «Ясно, любовь-морковь, и все такое. Послушай, а она не твоя родственница, случайно?» — вдруг нахмурился Герман Иосифович. «А то у меня был случай». Первый зам осекся на полуслове, увидев, как закатил глаза в немой мольбе его подчиненный. Все в институте знали грустную историю любви молодого специалиста по парапсихологии Фридмана Германа Иосифовича. Возвращаясь как-то с работы, он спас от голодной, злой собаки молодую девушку, пожертвовав единственным костюмом. Герман и Гертруда, так звали девушку, полюбили друг друга и собирались пожениться. Ученый пришел к родителям возлюбленной просить ее руки, и каково же было потрясение молодого парапсихолога, когда дверь ему открыл родной отец, который уже несколько лет развелся с матерью Германа и ушел к другой женщине, у которой от него была дочь. Когда Гертруда узнала, кем приходится ей ее жених, она потеряла дар речи и до сих пор не могла говорить. Свадьбы, естественно, не было, но Фридман постоянно приходит к своей бывшей невесте и проводит все свободное время с ней. История действительно грустная, но услышать ее в сотый раз у Рогозы не было никакого желания, тем более его мысли были полностью обращены к Инне. Предотвращая какие-либо действия со стороны заместителя директора института, Олег извинился и боком протиснулся между ним и Косяком. Оказавшись на свободе, помощник главы помчался со всех ног в свою лабораторию. оставив Фридмана в недоумении. Инна сидела в маленькой кафешке, недалеко от фабрики, пила сок и с грустью смотрела в окно. Ее мысли крутились вокруг Рудика. Позвонит или нет, тот сержант, хотя как он позвонит, ведь у меня дома телефона не имеется, а рабочий он, наверняка не знает. Хотя как-то этот Боров узнал адрес, а может, не узнал, и встреча была случайной, ведь не возле подъезда он ее встретил. Если не объявится, то надо будет найти его, нельзя чтобы задание, полученное от Олега, провалилось. Вот только как искать этого самодовольного болвана, хотя частей внутренней охраны в городе всего три, зовут сержанта Рудик, так, кажется, назвал его человек в машине с драконом. Кстати, еще одна зацепка, не так уж много машин с огнедышащим змеем у нас, по крайней мере кроме той, я больше не видела. Да, решено, если сегодня этот герой не объявится, завтра пойду его искать. Настроение немного улучшилось, и Инна улыбнулась своим мыслям. «Иволгина, ты что тут улыбаешься?» – раздался голос прямо над головой Инны. Девушка подняла голову и увидела своих подруг. «Ой, девочки, присаживайтесь, еще больше расцвела та. А мы созвонились, решили пообедать вместе, хотели и тебя пригласить, но на коммутаторе какая-то жаба сидит, даже разговаривать не стала», – щебетали вновь прибывшие, усаживаясь за столик. К ним подошла официантка, девушки сделали заказ, и она удалилась. «Рассказывай, давай, как у тебя дела», – потребовала одна из подружек. Иволгина посмотрела поочередно в каждую пару глаз и со вздохом начала рассказывать. Когда принесли заказ, она замолчала, отпила сок и после ухода работницы общепита продолжила свой рассказ. Окончив повествование, она замолчала и залпом выпила оставшийся сок, после чего опять посмотрела на девушек и спросила: «А вы как?» «Мы, нормально. Пойдем на охоту сегодня вечером. Посмотрим, что получится, а нет, так Олежек поможет, он ведь обещал», — ответила одна из подруг. «Ой», — воскликнула другая, глядя на часы, — «мне пора, а то шеф убьет». «Да, нам всем пора», — подвела итог ткачиха. «Удачи вам, девчата». «И тебе», — махнули руками барышни и выпорхнули из кафе. Рудик вместе с сопровождающими груз капралами и водителем грузовика таскал ящики с оружием и составлял их возле дальней стены. В помощь ему капитан не разрешил брать никого, сославшись на секретность. Начальник склада, ругаясь про себя, на чем свет стоит, думал о загубленном вечере и не одном, судя по тому, что ему придется отрабатывать 5 нарядов. Перетаскав все ящики с оружием и боеприпасами, Рудик присел на один из них отдохнуть. Но тут в помещение склада вошли командир части и начальник службы артехвооружения и направились прямо к нему. «Сержант, ты что расселся как в гостях?» — возмутился капитан, не обращая внимания на двух капралов, сопровождавших груз, примостившихся тут же. Водитель успел выйти и теперь находился в кабине своего грузовика. «Да я вот только присел», — вставая, начал оправдываться Рудик, но ему не дал договорить командир части. «Молодой человек, я как посмотрю, что кроме как плеваться в штабе, вы больше ничего не умеете. Почему до сих пор не учтено привезенное оружие?» «Да мы вот только перетаскали все ящики», — опять попытался вставить слово начальник склада. «Медленно таскали», — в один голос взорвались офицеры. «Короче, сержант, если через 2 часа оружие и боеприпасы не будут учтены, можешь считать себя уволенным», — отрубил полковник и пошел из склада. «Слышишь, Рудольф, 2 часа, с попугайничал капитан и вышел следом за командиром части.